Клим Жуков. Солдат императора. Это роман об имперских солдатах 16 века, ландскнехтах. Ну, в основном. Дело начинается на одной далекой планете, где юный студент Этиль Аллинар очень неудачно выступил на любовной ниве. От греха подальше его вербуют в разведку и забрасывают на Землю, собирать оперативную информацию о беспокойных космических соседях. На Земле паренек прибился к банде вояк, думая, что в армии шпионить лучше, чем где-либо, потому что военное дело крайне мобильно и на острие развития технологий. Удобно. С мобильностью получилось, с удобством не очень. Тут не до шпионажа, выжить бы, а заодно попытаться рассмотреть мир нового времени глазами современного человека. Внимание! В аудиокниге используется нецензурная брань. Предисловие от автора. Наверное, надо сказать пару слов о том, как появился этот роман. Как-никак, дебютная работа. Как я дошел до жизни такой, что взялся за перо по-большому. Далее последует сказ о моем личном житье-бытие, возможно, несколько абзацев нытья и ностальгии. Коли вы посчитаете сие куррикулум витэ излишним и даже скучным, смело пропускайте. А ведь я никогда не думал, что стану писать художественную литературу, и в это самое время непрерывно что-то писал. Собственно, как научился писать школьные сочинения, причастившись заодно первых шедевров мирового книжного наследия разновсяческих калибров. «Незнайка», «Старик Хоттабыч», «Алиса в стране чудес», «Волшебник изумрудного города», «Три мушкетера», «Война и мир», «Герой нашего времени», «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Тихий Дон» и так далее и тому подобное. Велика и обильна была работа советской власти, чтобы превратить нас, обормотов, в людей книжных. А еще были братья Вайнер, Юлиан Семенов, а еще мощный пласт фантастики. Люди как боги Снегова, Александр Беляев, Алексей Толстой с потрясающими аэлитой и гиперболоидом инженера Гарина, братья Стругацкие, Жюль Верн, Герберт Уэллс, Клиффорд Саймак, Роберт Шекли, Хайнлайн, Спрэг де Камп. В общем, много их было и остается в мозгу и сердце. И тут открылась проблема чисто логистического свойства. Пушкина или Стефана Цвейга, Толстого или Джека Лондона добыть и прочесть было легко во времена оны. И мы читали, читали много и жадно, не сомневайтесь. А вот за любимым детским собранием «Библиотека приключений» приходилось натурально охотиться с переменным успехом. А уж «Библиотека современной фантастики» от «Молодой гвардии». Наловить все 30 томов, 25 и 5 дополнительных в личное пользование получалось мало у кого. Приходилось обращаться к испытанному приему «дай почитать» или топать до библиотеки, районной, школьной, городской, где часто выяснялось, что интересный тебе том уже кто-то читает, и ты, дружок, вынужден будешь жевать одеяло, изнывая от ожидания, когда месяц, а когда и три. Словом, те, кто застал прекрасную аналоговую эпоху, когда не то что интернет, слово «ксерокс» было достоянием натуральной фантастики, меня поймут. Всем прочим, удачи в развитии воображения. Только представьте, промозглый ленинградский ноябрь. А когда-то он был каким-то иным. Лязгающий трамвай номер 12 уносит школьника от остановки на углу Большой Пороховской и проспекта Металлистов до Литейного 57, через весь город, сквозь сырость и наш родной пронзающий все ветер. А там храм света, шелестящих страниц и бумажной пыли, академкнига, букинисты на втором этаже, подписные издания. Сперва завораживающие полки, уходящие в потолок с великим наследием мысли. Имена и названия, будоражившие самим своим звуком, археология СССР, Кирпичников, Худяков и Горелик. Кто все эти люди, думал я тогда, не ведая, что через очень недолгое время познакомлюсь с ними и буду учиться. За дверью же в Букашке нечто не менее манящее. Гарри Гаррисон, «Неукротимая планета», или Артур Кларк, или Вадим Шефнер, или напугавший меня до дрожи Джон Кэмпбелл. «Кто ты?» Чуть позже не менее качественно продирала от карпентеровского нечто, что сняли по мотивам «Кто ты?». Ну а в подписных мне удалось нахватить заветный толстый том «Властелина колец» с приложениями от издательства «Северо-Запад». Но это случилось в эпоху страшную настолько, что Стивен Кинг отдыхает. И вот это все, включая этого самого Стивена Кинга, приходилось искать часами, месяцами, годами. Практически вывод напрашивался сам собой. Хочешь прочитать что-то интересное? Напиши что-то интересное и читай себе на здоровье. Я принялся писать. И все, что я писал, оказывалось невообразимым говном. Теперь даже вспомнить стыдно. Хотя в этих школьных почеркушках было какое-то благородное безумие, нельзя не признать. Да и боязнь чистого листа с тех пор я лишился напрочь. Это ж не угроза, а перспектива тот лист испачкать. Словом, маленький советский школьник, каким был ваш покорный слуга, имел дерзновение. А еще достаточно здравого смысла, чтобы никогда даже не фантазировать на тему издания вот этого вот продукта. Сама мысль, что мои... писания прочтет хоть кто-то, повергала в ужас. Так вышло, что писал я всю дорогу, но быть писателем художественной литературы не смел. Тем более, какая ж в монгольскую степь то была литература. Как и было сказано, говнище невыразимое. Шло время. Я продолжал очень много читать и иногда писать. А потом грянул 1994 год, когда меня принял в объятия исторический факультет, вожделенный давно, с 6 класса. Там мои амбиции, в смысле что-то написать, определились на долгие годы. Средневековое вооружение и то, что с легкой руки моего учителя Анатолия Николаевича Кирпичникова получило расширительное название военной археологии. Тогда же я вступил в стройные ряды Санкт-Петербургской военно-исторической ассоциации в клуб реконструкции «Княжеская дружина». На кафедре медиевистики меня многому полезному смогли научить. Применительно к литературности все полезное отлилось в чеканной фразе великого византиниста Георгия Львовича Курбатова. «Это что за литературщина? Оставьте! От хорошей монографии должно сводить скулы!» И в этом искусстве я преуспел. Здорово пособляло то, что с 96 года по 2005 я не прочел ни единой художественной книжки. Только наука, только хардкор. Теперь, читая собственный диплом, диссертацию или полноразмерный научно-популярный дебют «Всадники войны. Кавалерия античной и средневековой Европы», вынужденно задаюсь вопросом, что за Чингачгук вот это все написал? В том смысле, что читать без зевоты и спичек в глазах – это невозможно. Информация вроде как верная, и, по сути, логические цепочки правильные, аргументация внятная, но изложена каким-то палачом-садистом. Закончив вуз, я оказался в новом мире. В Рио президента обещал мочить в сортире. Я поступил в аспирантуру и заодно в еще одно вожделенное место – на работу в Государственный орден Ленина и Трудового Красного Знамени «Императорский Эрмитаж». На рабочем месте оказался персональный компьютер, а внутри него интернет. Внутри интернета я быстро оказался на сайте и форуме Ex Legio, где стал общаться с массой интересных людей. Одними из них были Митя Гордевский и Яна Боцман, более известные под литературным псевдонимом Александр Зорич. Они-то сайты организовали при поддержке замечательного архитектора, знатока античности и эрудита Ильдара Каюмова. Хитрый Зорич писал фантастику. А может, писали, черт знает как правильно по отношению к парному псевдониму, умело и профессионально. И чтобы не рыться в поисках нужной информации для разных фэнтези-сеттингов, которые намертво привязаны к эпохе мечей и копий, Зорич и организовал сайт, куда знатоки той самой эпохи понабежали самостоятельно. Кстати, в самом Эрмитаже состоялась масса знакомств офлайн. Это были серьезные научные сотрудники, археологи, доктора и профессора, которым крайне угрюмая специальность вовсе не мешала читать художку, а еще писать стихи и прозаические тексты. Более того, все это здорово помогало основным занятиям. Как сейчас помню строки моего друга Димы Алексинского. «Тяжел мой бронзовый панцирь, как пламя пылает меч, бегут от меня троянцы, со мною не ищут встреч. Сквозь прорези шлема хмуро бросаю тяжелый взгляд, поправив кабанью шкуру и плащ отбросив назад. Крепок мой щит семикожный, от копий меня хранит, хотя и поплоше, возможно, того, что носит Атрид. Но не щитом и доспехом я славен между иных, мне брани мила потеха, ярость схваток лихих». И так далее. Это про Аякса Теламонида написано. Палыч был страшно силен. Кстати, именно он познакомил нас в 2022 году с Александром Зоричем, который заглянул в Эрмитаж. Помнится, ради знакомства мы тогда крепко выпили, а Яна с Митей произвели на меня такое впечатление, что 4 лет не прошло, как я прочитал художественный текст. Да не просто художественный. Низкий жанр. Фантастику. Фью. Их космическую оперу «Завтра война». Эта работа была написана так здорово и сильно, что я буквально очнулся, и помимо всей этой своей науки принялся читать и перечитывать давно и прочно заброшенную, но не забытую литературу. И это было хорошо весьма. Извольте, много мог понять школьник из первого прочтения «Войны и мира» или «Горе от ума»? Очевидно, что ничего. Взрослый человек с каким-никаким багажом знаний и жизненного опыта уже кое-что. Седые академики поколениями пытаются понять, что написано в слове о полку Игореве. Шестиклассник же разберется, не сомневайтесь даже. В общем, по завету Стивена Кинга я много читал и много писал. Устыдившись сухости, научные работы старался размочить, чтобы человек непричастный осиливал текст без травм. И что-то начало получаться. Попутно зоричи заманили меня в писательско-фанатскую тусовку, после чего я стал частенько по возможности посещать разнообразные конвенты писателей-фантастов. Роскон, Басткон, Старкон, Зиландкон и так далее. Дальше не было бы счастья, так несчастье помогло. Ваш рассказчик здорово заболел и загремел в больницу на две операции с последующей необходимостью отсидок дома с реабилитационными целями. И здорово загрустил. Никаких тебе доспехов, никаких тебе фестивалей с рыцарскими турнирами. Все это на полтора года стало категорически нельзя. Тогда Митя Гордевский, с коим мы яростно переписывались по e-mail, сказал: «Брось протухать. Нечего делать, напиши книгу». Я покрутил пальцем у виска, мол, где я, где роман. Но в тот же день Ваську, помните, был такой класс текстовых мессенджеров, мне стукнулась моя хорошая знакомая по исторической реконструкции, невероятно интересный и одаренный человек Катя Антоненко. Катя — это нечто. Закончила в Москве Литинститут, отрудилась реставратором старинных арф. Заодно на них же феерически играла. Познакомила нас наша общая подруга, неугомонная Наталья Андреевна Николаева, которая носит теперь фамилию О'Шей, а известна больше под творческим псевдонимом Хиловиса, солист Виа Мельница. В общем, заобщались. И вот, значит, вечер, депрессия. Зорич со своими дурацкими инициативами литературного свойства и уведомления из Аськи. Тю-тю. «Привет, Жуков, чего делаешь? Я задумала писать историческую фантастику, но только чтобы без дурацких анахронизмов, чтобы все было круто, исторично, чтобы феодализм, вау! Нужен спец. Лучше тебя я никого не знаю. Давай напишем прям по базе». Я, понятно, от таких совпадений слегка выпал в осадок, общаться, правда, не переставая. «И про что, говорю, будет наш, с позволения сказать, роман?» «Смотри сюда, замес такой. С другой планеты на Землю высаживают шпиона-разведчика-информатора. Тот должен слиться с местным населением и стучать начальству на тему внезапного быстрого прогресса юной бурно развивающейся цивилизации. Он маскируется под бродячего барда и путешествует по Земле 12 века от Италии до Ирана». «Кать», — отвечаю я, — «это типа трудно быть богом на феодальных минималках? Какой в 12 веке бурный прогресс? Кому мы тогда были вообще нужны? И кому нахрен нужен какой-то певец ртом? Если хочешь крутой фактуры, чтобы вау, брать надо 16 век. Понятно, зачем какие-то инопланетяне заинтересовались. Это тебе и начало развития капитализма, географические открытия, религиозные войны и всякое такое. А вместо дурацкого творческого интеллигента надо писать про сурового ландскнехта. Тут я, кстати, смогу помочь, потому как в ландскнехтах разбираюсь, а в музыкантах понимаю примерно как в современном балете. Никак». Словом, чисто чтобы поспорить, а поспорить я люблю, уговорил Катю сменить концепцию, а заодно вписался в блудняк, согласившись выступить с автором. Но, как известно, слово не воробей. Назвался груздем, полезай в... Я и полез. Мы с Екатериной долго спорили на тему, как именно писать. Нужна ли мощная, прописанная от и до схема, или будем импровизировать по ходу пьесы? Я, как вторая скрипка, мы же в литературных институтах не обучались, согласился, что писать будем в режиме джаза. Начинаем с ноты ля, через полчаса встречаемся в си бемоле. Катя ведет, я подыгрываю. И понеслась. Совместными усилиями мы накидали очень примерный и почти ни к чему не обязывающий план. Я набрал фактуры и персонажей по эпохе в период с 1520 по 1530 годы. И мы написали первую главу, как попавший в непонятные инопланетные студенты Тиля Ленар угодил в ссылку-командировку на нашу родную землю с целью сбора информации. И по легенде натурализовался при армии Проспера Колонна в рядах ландскнехтов прославленного имперского оберста Йорга фон Фрунсберга, каковы аккурат маршировали навстречу франко-венецианскому войску виконта Ода де Фуа и герцога Урбина Франческо Марии де Лараверре. Набикокка. Разгар итальянских войн и вот это вот все, что вы сможете узнать из книжки. Коллега в исторической реконструкции, узнав о таких процессах, страшно перевозбудилась. «Это ж кто-то собрался толковую книжку про любимую Шестнаху, Сирич XVI век, написать. А я к тому времени был уже не кем-то, а одним из весьма заслуженных ветеранов движения и всеми почитался, как знающий, хотя и весьма говнистый человек. Коллеги бросились помогать, кто чем может. Кирилл Чернышов, кстати, еще один паренек из Эрмитажа, искал и переводил ландскнехтские песни. Сергей Лознев из клуба «Братина» тоже переводил. Илья Петрухин из Тулы, много лет отдавший теме ландскнехтов, подгонял доступную информацию и пропитывал духом эпохи. Костя Жуков, не родственник, из Трекранура придумывал обложку. Все вместе собирали подходящие шутки-прибаутки и тематические словечки из реконструкторского фольклора, каковые, по нашему мнению, могли оказаться к месту. Закипела работа. И почти сразу едва не откипела. Дело в том, что мой горячо любимый соавтор Катя внезапно пропала с радаров. Совсем. Общались мы на 99% по сети. Специфика работы реставратора старинных арф не предполагала сидения на месте. Она вчера была в Москве, завтра в Нью-Йорке, послезавтра в Цюрихе или Сиднее. И вот где-то между этими разъездами перестала выходить на связь. И не выходила почти год. За это время я написал своими скромными силами почти всю книгу. Успел подумать про Екатерину всякое. От нехорошего до очень нехорошего. Вдруг, не дай бог, с ней случилось что... и найти издателя. С издателем помог все тот же незаменимый Александр Зорич, знавший ту кухню от сих до сих. Да и мой опыт многочисленных поездок по конвентам знатно помог. Я был для сообщества уже не совсем чужим человеком, меня знали в лицо. Куда запропала и как появилась Антоненко, рассказывать не буду, ибо никто подобных санкций мне не давал. Но примерно за год с небольшим книжку я осилил в одно лицо, за исключением концепции и первой главы. Получилось, как получилось. В свое оправдание, коли таковые вообще потребны, должен сказать, оказался за пультом я чисто случайно по стечению обстоятельств. Основным автором целого историко-фантастического, а по факту просто исторического романа выступать не планировал от слова совсем. Куда мне? Тем паче и в мыслях не было затеваться с поиском издателя и тому подобной крайне утомительной бюрократии. В итоге книжка увидела свет в издательстве АСТ в 2010 году. Презентовал товарищам на фестивале реконструкции эпохи викингов «Городецкое гульбище» под Подольском в том же году. Помнится, соорганизатор фестиваля Тимофей Быковский изрядно утомил вашего неумелого рассказчика, раз в полчаса объявляя по трансляции на весь фестиваль из 1000 человек и 10 тысяч зрителей. На сцену приглашается знаменитый писатель-фантазер Клим Жуков. Далее по закону жанра должно последовать крайне подробное и увлекательное нытье на тему гонорара, переизданий и прочих мытарств. Но здесь мое перо умолкает за явно тоскливым характером повествования такого рода, которое понятно и интересно почти исключительно коллегам, если можно так сказать, сострадальцам. В 2020 году по истечении авторских прав АСТ книгу переиздало мое любимое издательство «Питер». Такая история о том, как хмурый историк превратился в веселого графомана. Точнее, не превратился, а опять таковым стал. Ну и пара замечаний по тексту. Это весьма глубокое проникновение в эпоху, но... это художественный текст, не претендующий на сугубую документальность. Имеются спорные совмещения разных персонажей в пространстве. Проще говоря, некоторые исторические личности, идущие по роману рука об руку, вряд ли встречались или сотрудничали настолько плотно. Некоторые события, наподобие императорского турнира в Вене 1525 года, чистая выдумка. Многие реконструкции боевых эпизодов, особенно крупных битв, попытка воспроизвести личное впечатление человека изнутри, которое в исчезающих случаях полностью отражает объективную большую картину. Ну и в целом, главной задачей была точка зрения современного человека, нарратора Пауля Гульди Этиля Алинара, на процессы и события из совершенно другого мира, который мы, все те же современные люди, в полной мере не осознаем. Никогда. Приятного прослушивания. Пролог. Скоро, уже совсем скоро начнется. Солнце беспощадным желтым пауком выползает из-за края Земли, стремясь занять центр ярко-синей паутины небес. Колокола на башне Санта-Мария-дель-Мар молчат. Еще нет 9 утра, но жаркое марево испанского лета уже разлилось по земле. То ли еще будет. Слабый ветер с моря приносит душную влагу, которая заставляет свет преломляться, искажая идущие вдалеке фигуры. Чуть дальше, на запад, начинается совсем другой мир апельсиновых рощ. Там среди деревьев прохладно, и воздух напоен упоительными ароматами свежей листвы, ухоженной земли. Зрелые, сильные ветви готовятся первый раз в этом году дать жизнь сладким плодам. Все в том далеком мирке наполнено радостью любви и возрождения. Но тот мирок эфемерен, а мир, который я сейчас вижу перед глазами, более чем реален. Здесь нет прохладного тенька и сладостных запахов. Когда свирепое солнце заставит гору Монсеррат накрыть все своей тенью, даже тогда здесь не будет ничего, кроме духоты, жары и пыли. Тот мир радуется новому утру, готовится любить и дарить жизнь. Мы здесь собираемся заняться прямо противоположным. Мы готовимся жизнь отнимать. Люди, шагающие впереди, люди, шагающие позади, они излучают уверенный плотоядный интерес и ни капли страха. Чужая, не своя смерть здесь и сейчас возбуждает в них древнюю, как мир, жажду крови. О, мы с Франциско два достойных соперника, сильных и опасных. Наша схватка будет захватывающей. Если одному из нас суждено выжить, что маловероятно, о нем позаботится полковой палач посредством нехитрого деревянного устройства и хорошо намыленной веревки. Я не знаю, что лучше в моем положении, победа или смерть от клинка моего соперника, ибо именным указом императора любые дуэли в действующей армии караются повешеньем, невзирая на знатность рода, звания и заслуги. Но мы, два упорных болвана, идем вперед, чтобы снять друг с друга кровавую стружку и потешить немногочисленную публику, которая понимает толк в игре клинков. А потом, если победитель не успеет смыться до появления караула, то он спляшет гальярду с безносой прямо на центральной площади нашего славного лагеря. Ха! Суд у нас скор! В аудиенцию идти не придется. Примечание. Аудиенция – городской суд Барселоны. Мы идем вперед, взбивая пыль добротными башмаками. Кто мы? Если отбросить актеров второго плана, четырех секундантов и вечно пьяного доктора, то главные роли исполняют двое, как вы уже догадались. Это я, германский мещанин Пауль Гульди и блистательный испанский офицер из знатного рода де Авилла. Дон Франциско де Авилла. Вот он идет впереди. Тонкий, гибкий и прямой, как италецкая шпага на его бедре. И поверьте, нисколько не менее смертоносный. Яркий представитель молодой аристократии, не успевший еще обзавестись гемофилией, голубой кровью, белой костью и привычкой к кровосмесительным бракам. Красивый и сильный потомок нескольких поколений бесстрашных воинов и самых прекрасных женщин, которых только они смогли покорить. В каждом его выверенном движении сквозит многолетняя привычка владеть оружием и людскими душами. Прирожденный кавалер, командир, заводила, душа компании, любимец женщин и один из опаснейших убийц из всех, что мне доводилось встречать. Любимец женщин? Так точно. Именно женщина явилась причиной нашей с Франко ссоры. Моя жизнь снова катится к черту под хвост из-за женщины. Зарекался же не раз и не два. Бесполезно. Мне нельзя погибать. Только не сейчас, не здесь и не так. Однако, будь у меня возможность переиграть все сначала, вернувшись на 2 месяца назад, я клянусь, что повторил бы то, что привело к нынешнему положению вещей. Ради лучистых миндалевидных черных глаз и тонкого стана моей цыганской колдуньи, подобного нежному стеблю диковинного цветка, ради той, что вернула мне давно забытое и, казалось, потерянное навсегда чувство, ради той, что хоть ненадолго сделала эту грешную кровавую землю, раздираемую на части смутами, голодом и болезнями, моим вторым домом. Ради нее я был готов на все, и смерть лишь малая. Поймите меня правильно, я не поклонник дуэлей. Всю жизнь старался их избегать. Это глупое и очень опасное развлечение, особенно когда приходится иметь дело с такими, как Дон Франциско. За все годы, проведенные в армии, мне лишь дважды встречались фехтовальщики, равные этому испанскому молодчику. Я предпочитаю держать оружие наготове, но не трясти им почем зря. Но я должен, слышите, должен поступать по неписанным канонам нашей братьи, чтобы ландскнехты принимали меня как своего. Свои никогда не спустят оскорбления, тем более, когда в деле замешана самая желанная женщина от побережья до противоположного берега Эбро. На оскорбление свои отвечают вызовом и отточенной яркой сталью. Я вынужден был вызвать Де Авилла на поединок, а он выбрал оружие, шпаги и кинжалы. Не мой конек. Но все бы ничего, если бы мой противник не был тем, кем он является. А он, знаете ли, не дерьма кусок, а признанный лучший клинок всей испанской армии. Герой 3 дюжин дуэлей, это к 25 годам, и 2 военных кампаний. Какая жалость, что раненая честь и хмель застлали мои глаза багровой яростью. Хватило бы мне ума спровоцировать испанца вызвать меня, а тогда в дело пошли бы двуручные мечи. Наш испанский жеребчик оказался бы на короткой корде, вынужденный играть по моим правилам. Двуручный меч, помимо умения, требует недюжинной силы. Я же заметно сильнее моего визави, как и всех, кого я встречал в армии до сего дня. И длинные руки ему не помогли бы. Да что там, всем известно, что утонченные испанцы не блещут в сложном искусстве управляться с спадоном. Примечание. Спадон. Двуручный меч. Ха. Весь цвет Европы видел, как на турнире в Мадриде в честь коронации Карлоса I, любимого нашего императора Карла V, рыцари из Тироли и Баварии гоняли по ристалищу расфуфыренных испанских сеньоров, вышибая из них дух и спесь прославленными клинками из пассоу. И лопни мои глаза, если там были мечи короче 5 футов. Видит Бог, я не стал бы убивать благородного Дона. Похромал бы с недельку и все. Для тела убыток, для ума прибыток, как говаривал мой знакомый купец из торгового города Любека. Опасная эта штука, сослагательные наклонения, расслабляет. Мне нельзя расслабляться. Двуручники стоят в оружейных пирамидах, где и положено, а на поясе у меня мой кашкадер. Широкий и короткий клинок, простая гарда из 2 витых дуг в виде замкнутой буквы «С». Примечание. Кашкадер, с немецкого «Кацбальгер». Типичный меч ландскнехтов. Тяжелое и надежное орудие войны, совершенно непригодное для поединка против узкой и легкой шпаги, святой гарды и широкой крестовиной. Клинок не менее 3 футов, гибкий, как гадюка. Превосходная талецкая работа. Именно такое приспособление висит на перевязи Дона. Они оба выкованы для убийства. Можно было бы попытаться сломать, перерубить узкий клинок, но с одной стороны в доле его написано «Хуан Эрнандес Толедо», а с другой «Эспадера дель Рей». А на пите хмурится полумесяц с горбатым испанским носом. Это означает, что сломать этот клинок мог бы архангел Гавриил своим огненным мечом, но никак не простой смертный. Примечание. Хуан Эрнандес из Толедо. Королевский оружейник. Я не питаю иллюзий насчет его намерений. Никакой пощады, никакого боя до первой крови. Первая кровь, скорее всего, польется из разрубленной артерии. Холм надежно закрывает нас от любопытных глаз в лагере. Полянка глинистая, плоская, песка почти нет, рытвины и кусты не мешают. Идеально. Пора начинать. Дон Франциск снимает камзол и рубаху. Ну что же, разоблачимся и мы. Неторопливо, пуговка за пуговкой. Пальцы дрожат от страха или с похмелья. Не разберешь. Это плохо. Да, пить я тоже неоднократно зарекался. Глядя на размытые в солнечном свете фигуры зрителей, я в который раз за многие годы задаюсь вопросом. А что я здесь, собственно, делаю? Как меня занесла нелегкая в столь нелепую и опасную передрягу? Немного времени осталось, чтобы поразмыслить над прожитой жизнью. И я размышляю, натягивая плотные перчатки черненой свиной кожи, размышляю, слушая мягкий шелест клинка, выползающего из своего убежища в ножнах, размышляю, занимая позицию в центре невидимого круга, описанного нашими ассистентами. Еще несколько секунд, и мысли уйдут. Место разума займет холодная, тщательно дозированная ярость. А на самом деле, как же все началось? В год 1534 от Рождества Христова я, Пауль Гульди, мещанин, служивший при Павии гауптманом пехоты, был призван Карлом V, божьей милостью императором нашим под знамена испанской армии, куда в преддверии тунисской кампании со всей империи сходились храбрейшие рыцари, множество божьих солдат, ландскнехтов, добрых пушкарей и мушкетеров и всяческого прочего воинского люда без счета. Кого же только не было среди любимых богом и императором ландскнехтов, и разоренные крестьяне, и бедняки в поисках лучшей доли, и мелкие рыцари, измученные ростовщиками, и городские ремесленники, пущенные по миру минувшей войной, и даже преступники, спасенные от виселицы или топора барабаном вербовщика. Их всех приносил под золотое знамя с черным имперским орлом горячий ветер близкого сражения, сшибал с них спесь или приниженность, уравнивал их в едином строю. Среди них был и я, Пауль Гульди, бывалый солдат, которого лютеранские выродки едва не сожгли на костре, подозревая в колдовстве. Ха, а говорили, бесовые лютеране не признают дьявола. Ведьм жгут за милую душу. Нет, пожалуй, на самом деле все началось гораздо раньше, примерно 12 земных лет назад, совсем в другом месте. Звали меня тогда Этиль Аллинар.